В леса безлюдной стороны и чуждой шумному веселью меня порой уносят сны в твою приветливую келью. В благоуханье простоты цветок, дитя дубравной сени. Опять встречать выходишь ты меня на шаткие ступени. Вечерний воздух влажно чист, вся покраснев, ты жмешь мне руки, и сонных лип тревожа лист порхают гаснущие звуки. 1856 год.